Забота. Я часть какого-то кагалу. Пристать-то я к нему пристала, как к берегу или причалу. И даже членство ожидала, бумаги, подписи, собрания, потуги оказывать влияние. Ну, чтобы реально, чтобы реальные деяния такие были ожидания. Но в неизвестном комитете полней забота о поэте. Забвенный дым на этом свете, а после право кануть в лете.